Плавание через половину земного шара было нудным, изматывающим и долгим. Десантный корабль шел куда-то через бесконечный океан. И к исходу 10-х суток плавания Димку тошнило уже не от качки, а от однообразного морского пейзажа. Повсюду только вода и грязные облака, постоянно пугающие возможностью возникновения штормов, которые, собственно, и возникали. Трижды десантный корабль попадал в шторм, и несчастного Димку нещадно полоскало по много часов. Каждый штиль воспринимался словно манна небесная. Оклемавшийся Димка выползал на палубу подышать, но на смену тошнотворной качке приходил тошнотворный вид на водную пустыню. Если что и менялось вокруг, то только температура. Сначала было жутко холодно, и дули пронизывающие ветра, потом начало теплеть, и в итоге стало невыносимо жарко. Солнце пекло так, что за каких-то полчаса стояния на палубе у Димки обгорали открытые части тела. Чуть позже корабль пересек экватор, и престарелые морпехи устроили по этому поводу какой-то не совсем адекватный праздник, заключавшийся в том, что весь Димкин взвод вывели на палубу, а потом схватили и едва не сбросили в воду с борта корабля. Плавать никто не умел, все пришли в ужас и чуть не устроили с престарелыми морпехами драку. Но в последнюю секунду оказалось, что бросать их будут не за борт, а в заранее выставленные на палубе бочки с водой. Престарелые шутники от души повеселились, а вот Димке было не до шуток. Он чуть от ужаса не умер, когда его на руках высунули за борт, а он увидел далеко внизу жутких морских тварей, выпрыгивающих из воды. Десантный корабль, конечно, высокий, и усеянные зубищами монстры не допрыгнут до палубы, но если упасть туда, к ним, в воду... Короче, праздник этот был явно лишним. Настолько лишним, что даже праздничное купание в бочке посреди 40-градусной жары не доставило Димке ни малейшего удовольствия. Как эти старые придурки его вообще не утопили? Если не считать этого идиотизма и штормов, остальные дни плавания были похожи один на другой, как близнецы. Димка пытался спать так долго, как только мог, и даже позволил Абдуле проводить взводом занятия без него. На кой фиг вообще нужны были занятия тошнотики на качающейся палубе, когда штурмовать корабли никто никогда не будет, потому что других кораблей в мире не осталось? Было непонятно. Но если солдат надо чем-то занять, то он не против, лишь бы самому не стоять на раскачивающей желудок палубе. В общем, намучился Димка изрядно. Потом корабль вновь углубился в холодные воды. На улице опять похолодало, и причин выходить на палубу стало еще меньше. А тут еще очередной шторм, будь он неладен. К концу плавания у Димки вновь обострился насморк, жутко разболелось поврежденное штурваловской пулей бедро, и он молился Господу, чтобы этот поход наконец-то закончился. Из-за штормов время в пути увеличилось, и к берегам Антарктики десантный корабль подошел на трое суток позже запланированного срока. За все время был только один действительно полезный и запоминающийся день, когда доктор Иванов проводил лекцию о природе штамма Вильмана. Случилось это за 5 дней до окончания плавания. На море только что установился штиль, качка утихла, и Димку перестало тошнить. Пока он приходил в себя, к нему в кубрик явился Абдулла и сообщил, что доктор Иванов велел ему привести взвод в каюту компании для прослушивания лекции, которая должна повысить их уровень знаний. «Док сказал, что вы можете не присутствовать на лекции, господин офицер, если вам плохо». Абдулла был само сочувствие. «Он в курсе, что у вас морская болезнь, поэтому не настаивает». «Со мной все окей», – заявил Димка, торопливо приводя себя в порядок. «Я буду на лекции». Не использовать возможность лишний раз пообщаться с высшим руководством Димка не мог. Нельзя, чтобы доктор Иванов подумал, будто Абдулла способен заменить Димку. Этот злобный болван только и ждет, как его подсидеть. «Он в курсе, что у вас морская болезнь. Откуда, – спрашивается он в курсе? Догадаться нетрудно. И как это Абдулле удалось устроить? Что доктор Иванов сообщил о лекции ему, а не Димке. Это тревожный сигнал. Теперь придется не спускать с него глаз. Надо запретить взводу тренировки на палубе. Наверняка Абдулла трется там для того, чтобы чаще попадаться на глаза начальству. Жаль, что Димка раньше не догадался. Да только не до этого, когда тебя полощет с утра до вечера. Он бы и сам так поступил, если бы не эта дурацкая, выворачивающая наизнанку качка. Чтобы наверстать упущенное, Димка построил взвод, привел его в каюту компании по всем правилам строевого устава и торжественно доложил доктору Иванову. К некоторому удивлению Димки, в помещении обнаружились террорист Николаев вместе с террористкой Вайс. Их руки были закованы в наручники спереди. Других ограничений на них не наложили, если не считать двоих престарелых морпехов охраны. Абдулла кивнул солдатам, и они расселись вокруг фанатичной парочки. Димка стоически сдержался, чтобы не вонзить в Абдуллу наполненный злобой взгляд. «Так...» «Значит, Иванов поручил Абдулле приглядывать за террористами, а тот даже не доложил об этом Димке. Сделал все сам у него за спиной. Не исключено, что это Димкин взвод отконвоировал сюда фанатиков, пока Димка страдает от этой уродской качки. Абдулла пользуется его мучениями. Этого Димка так не оставит». «Старость к нашему прискорбию неумолима, и поэтому вдвойне приятно видеть, что те, кто вскоре придет тебе на смену, являются достойными продолжителями твоего дела». Доктор Иванов остался доволен организованным Димкой эффектом. «Присаживайтесь, молодые люди, занимайте удобные места. Я не задержу вас надолго, но данная лекция пойдет вам на пользу. Именно на вас лежит основная нагрузка в нашей операции, и именно вам отведена главная роль в ее финальной части, которая вскоре нам предстоит. Поэтому вы должны знать больше о враге, с которым мы боремся, и его жутком творении». Великий ученый щелкнул пультом дистанционного управления, и на настенной плазменной панели возникло изображение худого человека лет 50 с серыми глазами и недлинными прямыми светлыми волосами. Человек на фото немного сутулился, отчего казался невысоким, но наложенная поверх фотографии шкала измерения роста свидетельствовала, что это не так. 6 футов в сутулином виде, отметил Димка. То есть, если этот тип выпрямится, то будет под 1,90 м. Внешность довольно мерзкая, весь светлый, словно моль. Такой же урод, как штурвал. Хоть на лицо они и не похожи. Больное бедро вновь заныло, и Димка с болезненной гримасой потер пострадавшую кость. Болит, блин, и болит. Радует только то, что дебил-штурвал подох в этом лабиринте. Надеюсь, в мучениях, как остальные террористы. «Джентльмены, перед вами доктор Вильман, безумный маньяк и палач человечества», провозгласил доктор Иванов. «Это единственное его изображение, сохранившееся после эпидемии. Учитывая весь ужас происходившего в те дни, это неудивительно. Хотя не исключаю, что этот беспринципный палач специально извлек из мировой сети все свои фото, потому что боялся народного правосудия. Джентльмены, запомните его внешность. Это может пригодиться во время поисков, которые, не исключено, нам предстоит вести там, куда мы направляемся». Доктор Иванов со старческим кряхтением опустился в роскошное кресло и продолжил. «Начнем с общеизвестных вещей. 34 года назад маньяк Вильман, предположительно с сообщниками, выпустил на свободу свое чудовищное творение. Инфекционный агент оказался настолько не похож на любой из известных науке опасных агентов, что мир оказался не готов ему противостоять. Эпидемия захлестнула планету за 2 суток, застав врасплох абсолютно все страны, и пожрала земной шар до того, как были объявлены массовые эвакуации. Цивилизация погибла прежде, чем удалось понять, что происходит. Принять хоть какие-то меры успели лишь в России, но, к сожалению, высокий уровень бюрократии, безответственности и коррупции свел все усилия на нет». Кряхтящий ученый на мгновение замолк, словно вспоминая подробности давних и ужасных лет. «Позже, уже здесь, на Готланде, мы пытались восстановить картину произошедшего. То, что удалось установить, лишь усилило трагизм ситуации. Наука отрицала возможность возникновения какой бы то ни было эпидемии, способной поглотить весь мир за 2 дня. Поэтому, когда забили тревогу и начали эвакуацию, было уже поздно. Фактически эвакуация началась одновременно с заражением, и счет тогда шел на секунды. Более-менее своевременно удалось эвакуировать лишь высшее военное и политическое руководство, бизнес-элиту и их ближайших родственников. Также частично уцелели те, кто проводил их эвакуацию. На местах картина была аналогичной, но количество удачных эвакуаций оказалось на порядок меньшим. Виной всему стал человеческий фактор. В то время как высшие чины государства душой и сердцем болели за Россию, низших чинов заботило исключительно собственное благополучие. Доктор Иванов печально покивал, обводя всех столь же невеселым взглядом. «Картина, восстановленная нами, была плачевной. Средства, выделенные правительством на содержание подземных убежищ, разворовывались на местах. Правительственные поручения о тщательном сбережении подземных бункеров не исполнялись. Казнокрады и коррупционеры из числа местных руководителей отвечали на них всевозможными отписками и отговорками. Большая часть законсервированных убежищ находилась в ужасном состоянии. Многие бункера были полузатоплены, участь других была лучше ненамного. Системы жизнеобеспечения не функционировали, стратегические запасы разграблены, грязь, разруха, запустение и тому подобное. А там, где объекты все же поддерживались в функционирующем состоянии, все погрязло в коррупции. В дежурном режиме количество персонала было минимальным, штаты раздуты для присвоения зарплат. Половина смены за мзду не являлась на службу месяцами, имея работу на стороне и таким образом получая 2 зарплаты. И так далее. Продолжать можно очень долго. Итог всего этого был печален. Спастись смогли только те, кто самоотверженно выполнял свой долг и посвятил всего себя служению Родине в ущерб личному благополучию и собственным интересам. То есть правительство, высшая государственная и бизнес-номенклатура, а также их преданная общему делу охрана. Остальное человечество погибло или подверглось заражению. Великий ученый скорбно умолк, вновь кивая головой в такт собственным мыслям. Но даже после этого те, кто успел укрыться в надежных бункерах, не прекращали выполнять свой долг, заботиться о своем народе. Они самоотверженно искали средства для победы над эпидемией, и многим из них это стоило жизни. Штамм Вильмана до сих пор не изучен. Что говорить о тех временах, когда каждую секунду погибали миллионы? В отчаянных попытках найти спасение для своего народа многие великие политические деятели сами подверглись заражению. Но их могучий интеллект не сдавался. Они нашли следы Вильмана и пришли по ним на Готланд. Первая лаборатория была найдена, и пусть не сразу все у нас пошло гладко, но в итоге демократия и добрая воля восторжествовали. Мы создали конфедерацию и с тех пор несем ответственность за судьбу человечества. Доктор Иванов перевел дух, и Димка восхитился мужеству великого ученого. Ему уже 80, без трости ходить не может. Но он не сдается и продолжает борьбу. «Все это время мы не прекращали попыток победить», — доктор Иванов подтвердил Димкины мысли. «К сожалению, среди нас почти не было научных специалистов. Лучшие умы человечества погибли во время эпидемии. Но мы не сдавались. Мы изучали штамм Вильмана и смогли многое выяснить об этом жутком творении маньяка-человека-ненавистника. До сих пор неизвестно, по какому принципу штамм поражает людей. Первоначально считалось, что маньяк Вильман сделал иммунным так называемую арийскую генетику, но очень быстро выяснилось, что люди с арийской внешностью гибнут или мутируют подобно остальным. Иммунные существуют, но по какому критерию штамм ведет отбор, неизвестно. зато хорошо изучено поведение штамма. Он мгновенно убивает представителей тех национальностей, от маниакальной ненависти к которым сгорал психопат Вильман. Остальные, в зависимости от силы организма, либо мутируют сразу, либо заражаются и мутируют впоследствии. Вы должны понять, леди и джентльмены, что Вильман желал истребить всех. Он не собирался делать исключения ни для кого, и наличие иммунных только подтверждает этот вывод. По нашим расчетам, количество иммунных в мире соответствует пропорции 1 на миллион, и почти все они погибли в первые дни эпидемии в схватках с мутантами и потерявшими человеческий облик зараженными. За 30 лет мы сталкивались с иммунными менее 10 раз. Столь низкий процент иммунных неопровержимо свидетельствует о случайности иммунитета, и имеющаяся у них так называемая арийская внешность тоже не более чем случайность. И дальнейшее изучение штамма Вильмана безоговорочно подтвердило этот факт. Судите сами, на основе крови иммунных невозможно создать вакцину против штамма Вильмана. Значит, в их крови нет антител. А это, в свою очередь, означает, что как такового иммунитета не существует. От двух иммунных, являющихся родственниками, всегда рождается обычный зараженный. От иммунного и неиммунного всегда рождается зараженный. Отличить чистого иммунного от обычного чистого невозможно. Анализ крови тут бессилен. Зараженный иммунный является таким же носителем штамма, как и обычный зар. И потому заражает вокруг себя все и вся. Укол антивируса действует на разных иммунных по-разному. Мы имели возможность дважды вкалывать его иммунным. И в первый раз антиштамм Вильмана заместил в крови иммунного обычный штамм. Но во второй раз этого не произошло. И террорист Фридрих сумел войти в лабиринт. Все это неопровержимо доказывает, что мы имеем дело не с иммунитетом как таковым, а с необъяснимыми, уникальными частными случаями. Скорее всего, маньяк Вильман сам не знал, что они будут иметь место. Он был уверен, что убьет всех. И поведенческие инстинкты, навязываемые вирусом, подтверждают это. Все носители вируса не просто испытывают запредельную и ничем не обоснованную ненависть к чистым, но и способны чувствовать их присутствие. «Чистые издают специфический запах», – важно вставил Димка. «Мне зары говорили. Да я и сам чувствовал, когда заразился и от следопытов убегал». «Совершенно верно, мистер Малинин», – поддержал его доктор Иванов. «Вирус сконструирован так, чтобы уничтожать род человеческий в любом обличии. Он заставляет своих носителей непреодолимо стремиться заразить чистых. Отсюда атаки животных и стремление зараженных нападать или вступать в половую связь с чистыми. Это подсознательное. Сами зары не понимают истинных причин. На этот счет у них полно легенд и прочих предрассудков. Но где бы ни были чистые, вирус в первую очередь гонит туда мутантов. Они способны образовывать огромные колонии в абсолютно безлюдных до этого местах. Кроме влаги, для своего существования им ничего не требуется. Вирус активен при влажности в 10% и выше, а средний уровень влажности окружающей среды 50%. Даже в пустыне Сахара влажность падает ниже отметки в 20% довольно редко и далеко не везде. Наши исследования показали, что для поддержания жизни одному мутанту требуется 50 килограммов мяса в год. Скорее всего, Вильман взял эту способность у крокодилов. Верхний же предел прожорливости ограничен лишь размером желудка мутанта. А так как они пожирают друг друга в случае острого голода, то рассчитывать на их вымирание от нехватки пищи не приходится. При этом опыты показывают, что в отсутствие чистых мутанты пытаются искать зараженных. Это им удается значительно хуже, так как заров они не обоняют и замечают лишь тогда, когда видят. Однако опытами неоднократно было подтверждено, что если мутант, находящийся в полном одиночестве, увидит поселение зараженных, вирус заставит его не атаковать, а вернуться в свою колонию и сообщить остальным. «Муты не умеют говорить», – возразил Абдулла. «Как он им расскажет?» «Человеческая речь мутантам недоступна», – подтвердил доктор Иванов. «Это действительно так, потому что их голосовые связки мутируют в жабры, но они способны хрипеть, создавая звуковые сигналы. С точки зрения людей все это один беспорядочный хрип, но в действительности это средство передачи информации. Мутанты разносят хрип друг другу, подобно волнам отброшенного в воду камня, что позволяет взрослым управлять огромными массами своих соплеменников, и беспрекословное повиновение мутантов своим взрослым особям также заложено в природу вируса, что позволяет нам с уверенностью заявлять, что мутанты – это своего рода оружие вируса против тех, кому удалось от него спастись». Палач Вильман предвидел, что ему не уничтожить человечество одним лишь вирусом, и создал ему в помощь мутантов. Он жаждал умертвить всех. «Тогда для чего ему понадобилось строить лабораторию на Готланде?» – хмуро спросил Николаев. «Вильман – маньяк и психопат», – доктор Иванов скривился. «Он хотел поиздеваться над уцелевшими, заставив их своими руками искоренить самих себя, а заодно избавиться от тех, кто пойдет по его следу. Лаборатория в Исландии изощренно убивает всех, кто ее находит». «Левый коридор не убивает, как видите». Бесцветный голос Николаева ничего не выражал. «Зачем ему это, если цель обезопасить себя от ведущихся поисков? Тем более, зачем координаты оставлять? Да еще и подлинные. Почему вы вообще так уверены в их подлинности?» «Более века назад следы последних фашистов затерялись именно там», – объяснил знаменитый ученый. «Несложно понять, что координаты настоящие. Вильман оставил их для своих сообщников. Мы не верим в то, что вирус распространялся из Израиля. Мир погиб слишком быстро. Вспышки эпидемии возникли одновременно в разных частях земного шара. Мы уверены, что у Вильмана были сообщники, и довольно много, вероятнее всего сотни или даже тысячи. Как и положено маньяку, Вильман не доверял никому, в том числе и сообщникам, поэтому координаты места, где хранится настоящий антивирус, он им не сообщил, чтобы ни у кого не возникло соблазна вместо риска погибнуть от выпущенного собственными руками вируса бежать в Антарктиду за спасением. Кроме того, если бы кого-либо из сообщников маньяка арестовали власти, он бы ничего не смог рассказать на допросе. А потом было бы уже поздно. Вирус сделает свое дело, а лаборатория на Готланде и лабиринт завершат начатое. Недаром, когда мы высадились в Исландии впервые, там фактически не было населения, лишь горстка заров. Открою вам правительственную тайну. На Готланде картина была схожей. Не вызывает сомнений, что это сообщники Вильмана уничтожили местное население. Они сделали свое черное дело и спешили получить антивирус. Наверняка они так же, как мы, сперва попадали на Готланд, а позже следовали в Исландию. По пути они уничтожали всех, кого встречали. Ведь они такие же маньяки, как их предводитель и идейный вдохновитель». «Что-то не складывается», – Николаев продолжал умничать. «Зачем Вильман отправлял их в лабиринт, если лабиринт убивает всех подряд? И почему тогда левый коридор не убивает никого?» «Вот это как раз просто», – заявил доктор Иванов. «Вильману было плевать на своих сообщников. Он прекрасно знал, что лабиринт убьет их. Я даже уверен в том, что именно для этого лабиринт и был создан. Ловушка на пути к логову Вильмана. Она должна убивать всех без разбору. Но не надо забывать, что все фашисты глупы, свято верящие в различного рода мистические бредни, оправдывающие их превосходство над остальными. Вильман попросту боялся». «Чего?» – усмехнулся Николаев. «Кого мог бояться человек, в распоряжении которого имеются силовые поля и виброудары, которые нам даже не снились? Гнева великих арийских богов, что ли?» «Именно!» – подтвердил Иванов. «Совершенно верно! Именно этого он и боялся! Извращенное сознание психопата было переполнено не менее извращенными страхами. Он боялся, что некие потусторонние силы придут в его лабиринт или пришлют туда своего представителя. Вспомните легенды исландских дикарей. Именно так его больная психика должна была воспринимать факт того, что кто-нибудь все-таки уцелеет в охваченном заражением мире и в напичканном смертельными ловушками лабиринте. С его точки зрения, если такое произойдет, то это не больше, не меньше воля его великих арийских богов, а их злить нельзя. Вот он и оставил свои координаты в левом коридоре». «То есть он сидит у себя в ледяном вигваме посреди Антарктиды и ждет пришествия то ли богов, то ли их засланцев?» — скептически уточнил Николаев. «Не исключено», — доктор Иванов кивнул. «Если, конечно, он еще жив, в чем я очень сомневаюсь, потому что прожить в одиночестве столько лет в суровых условиях Антарктиды – это крайне маловероятно. Он же маньяк и психопат, мечтающий уничтожить весь мир. Он абсолютно асоциален. Иными словами, он ненавидит всех, кроме себя. Он уничтожил цивилизацию, обрек человечество на гибель и уединился в своем логове. И сидел там в ожидании знаменательного часа, когда его великие боги заметят рвение своего служителя, снизойдут с небес и заберут с собой в какую-нибудь Вальгалу». «Тогда почему вы уверены, что мы найдем там настоящего Вильмана, а не очередную ловушку из силовых полей и виброударов?» — влезла в диалог террористка. «Может, все это еще одна западня?» «Не думаю», — именитый ученый прочистил горло. «Вильман – маньяк и убийца. И как любой маньяк-убийца, сам он умирать не собирался. Убивать – да, умирать – ни за что. Отсюда все эти запутанные манипуляции с антивирусом. Если бы он хотел смерти, то не занимался бы антивирусом в принципе. Нет, жить он очень даже хотел, причем любой ценой. Недаром на указателе лабиринта относительно левого коридора было обещано бессмертие ценой других. Это распространенная фабула фашистов. Они всегда проводили опыты на людях ради достижения собственных целей. Их научные достижения стоили жизни тысячам человек. Уверен, он что-то создал в результате своих жутких изысканий. Что-то по-фашистски жестокое и уродливое. И мы должны вырвать это из его грязных лап и обратить на пользу человечеству. Настоящий антивирус существует, иначе он не стал бы делать такую надпись на том камне. К тому же не исключен вариант, что таким способом Вильман подыскивает себе преемника. Он свихнулся на почве мистики и считает, что его великие арийские боги пришлют к нему достойного. Как бы там ни было, одно не вызывает сомнений. Координаты подлинные, и нам с вами, господа, предстоит спасение мира, ни больше, ни меньше». «Если вы хотите спасти мир, почему бы не начать гораздо раньше?» Голос террористки звучал нагло, и Димка пожалел, что не знал о том, что она здесь будет. Так бы захватил с собой электрошокер. «Вы могли бы собирать детей по всему миру и спасать их на Готланде. Они могут приносить потомство до достижения 16 лет, а потом получать укол антивируса и продолжать обучение. Они бы несли знания в разрушенной эпидемии мир». «Мы рассматривали подобный вариант и после тщательных расчетов оставили его на крайний случай, если другого выхода не будет». Терпению доктора Иванова можно было позавидовать. «И если наша экспедиция докажет, что настоящей лаборатории Вильмана не существует, нам придется вплотную заняться тем, о чем вы говорите. Мы сделаем это, но ни к чему хорошему оно не приведет. Поэтому это и было объявлено крайним случаем». «Почему это оно не приведет ни к чему хорошему?» — скинулась террористка. «Потому что Готланд невелик, и всех желающих вместить не сможет». Доктор Иванов смотрел на нее, как на человека, который в силу скудности интеллекта не понимает очевидного. «В конечном итоге настанет момент, когда излишек населения придется выселять на большую землю вне зависимости от их желания. Это вызовет волнение, а с ростом количества выселенных агрессию и войну. Рано или поздно найдутся желающие узурпировать лабораторию на Готланде. Помимо этого, никому не известно, сколько еще будет работать лаборатория. А вдруг она иссякнет? Если к тому времени все понадеются на вакцину, и чистых больше не останется, то получится, что мы обрекли человечество на смерть собственными руками, как и желал маньяк Вильман. Не исключено, что предложенный вами вариант, мисс Вайс, он тоже просчитал заранее. Возможности лаборатории нам неизвестны. Что, если она в состоянии определять возраст тех, кто получает вакцину? И в ее программу заложено отключение или саморазрушение в случае, если вакцину начнут получать 16-летние люди в большом количестве. Вы обдумывали такой вариант?» Террористка, конечно же, нифига не обдумывала. Крыть ей было нечем, и она заткнулась, чем очень порадовала Димку, и доктор Иванов продолжил объяснение. «Нет, господа, рисковать последними очагами человечества мы не можем. Чистый – это надежда человеческой цивилизации, лучшие ее представители – ценнейший генофонд. Все понимали это даже во время вспышки эпидемии, когда принимались решения об эвакуации в условиях крайне ограниченного жизненного пространства убежищ. Спасти можно было лишь немногих, и потому спасали лучших. Поэтому мы не можем подвергнуть их соблазну покинуть стерильные засушливые бункера ради вакцины и переложить тяжкое бремя размножения на несовершеннолетних детей. Прежде чем пойти на такое, мы должны убедиться, что других способов нет. Но я уверен, что такой способ есть, и мы найдем его во второй лаборатории Вильмана в Антарктиде». «А маньяк Вильман перед смертью не мог уничтожить все данные просто от злости?» Ни с того ни с сего ляпнул Абдулла. Димка даже сделал круглые глаза от удивления. «Ты-то куда лезешь? Самый умный, что ли? Или опять захотелось обратить на себя внимание начальства?» Чтобы пресечь подобные поползновения, Димка позволил себе ответить Абдулле раньше доктора Иванова. «Вот мы это и узнаем». Димка вперил в Абдуллу многозначительный взгляд. «Когда доберемся до лаборатории, лучше один раз увидеть, чем 100 разных предположений делать». «Совершенно верно, мистер Малинин», – горячо поддержал его доктор Иванов. «Именно такой позиции мы придерживаемся. К чему гадать, когда цель нашей экспедиции как никогда близка?» Абдулла все понял и больше не высовывался. Террористы тоже успокоились, и доктор Иванов завершил лекцию кратким изложением плана предстоящей операции. Десантный корабль подходит к берегу Антарктиды в самом близком к координатам Вильмана месте, и вертолеты отправляются на воздушную разведку. Они разыщут искомую точку, проведут первичный осмотр, после чего высадят там призовую команду. В ее состав войдут Димкин взвод, два взвода морпехов, Николаев и научная команда доктора Иванова, включая самого гениального ученого. Дальнейшие действия будут зависеть от ситуации, но в любом случае Димкиному взводу надлежит явиться к интенданту для подбора теплого снаряжения. Конфедерации руководили умнейшие люди, и она всегда была готова к любому повороту событий. Поэтому на десантном корабле имелся не только многократно увеличенный запас топлива, но и целый склад зимних вещей. Доктор Иванов сказал, что на складе даже снегоходы есть, и при необходимости их доставят к месту событий вертолетом. На этом лекция закончилась, и Димка повел своих людей на склад. Но вначале пришлось отконвоировать террористов в их тюремную каюту. Как он и предполагал, на лекцию их привели его солдаты во главе с Абдуллой. Наглый ублюдок все-таки выслужился перед доктором Ивановым. Но больше такого не повторится. Теперь Димка будет начеку,